Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем вас. Нина Николаевна, я уже давно занимаюсь в академии, много лет, и тут у Ожогова неожиданно прочитала, что часть мотка пряжи называется пасмо, а не пасма, как я всегда считала. Вот. И еще, можно ли сказать, ответ, опыт накоплялся, и кто первее обнаружил? Спасибо. Что касается первого слова, Нина Николаевна, то слово это, конечно, специальное. Думаю, что то, что вы нашли в словаре, соответствует действительности, а то, к чему вы привыкли, это разговорный вариант. Вот Валерий Анатольевич, по-моему... Да, я просто хотел только подтвердить, что оба слова, формы возможны, то есть они абсолютно равнозначны. Но пока мы отвечали, я забыл второй вопрос Нины Николаевны. Накопляется... Ну, это, не, конечно, неверно. Так, первее, кто первее, это тоже неверно, естественно. Кто первым или кто раньше? Опыт. Опыт накапливается, но никак не накапляется. Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Уважаемый ведущий, это Владимир Савич. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, слово «господин» вообще войдет в наш обиход так впоследствии? Ну, слово «господин» до Октябрьской революции, оно, конечно, употреблялось. Ну, естественно, конечно, к разным классам, конечно, и там извозчика, или там полового в трактире никто не называл, и крестьянина не называл господином. Потом, в гражданскую войну, это всех несогласных с революцией называли. Позднее это господин называли вот каких-нибудь лидеров стран, приезжающих сюда, приезжали господа, значит, или президенты, или премьер-министр, ну, позднее там, может быть, к деятелям культуры. Потом, правда, это все пропало в 90-е годы, когда в такие трудные времена снова оно где-то всплыло. И говорили, значит, когда были мы, даже частушка ходила, когда были хлеб и щи, были мы товарищи. А как кончилась еда, стали все мы господа. Ну и вот позднее это вот как-то употреблялось только вот к таким, к высоким гостям, что ли, как говорят. Ну вот есть такое шоу, вот «Что, где, когда». Вот оно впервые, значит, стали обращаться ведущие к игрокам. Значит, господин Новиков, господин там Сидоров. А позднее сейчас играют очень молодые люди, там 18-20-летние. И ведущий обращается к ним, значит, господин Сидоров или госпожа Жукова там как-то. В прошлом году на встрече с молодежью на Валдае президенту один молодой человек задал вопрос. Господин президент. Путин так немножко удивился и не понравилось ему. А почему вы говорите, господин президент? Вот передо мной выступал молодой человек и говорит, товарищ президент, а вы говорите, вот, господин президент. Пока этого нет, там в театре где-то там уронил кто-то программку, там, господин, поднимите, пожалуйста, или в автобусе, там, в метро, скажем, или где-то, пока вот это вот как-то нет. Вот как а вам думаете? Бы хотелось, чтобы нет, это слово вернулось? Нет, мне как раз не хотелось. Вопрос, интересно ваше мнение, как-то войдет это в такой бытовой, и как разделить теперь классы, которые были когда-то? Спасибо большое за внимание. Владимир Саевич, спасибо большое. Ну, по поводу господина товарища, все-таки позволь себе маленькую ремарку, что если в Советском Союзе кого-либо называли господином, то это точно кто-то, кто приехал из капиталистических стран, потому что лидеров советского блока называли, естественно, товарищ. Ой, а я однажды слушала такую оговорку. Диктор, видимо, очень волновался, представляя таких высоких зарубежных гостей. И представил, приехал господин такой-то и господина. Господина. Это к вопросу о том, что так редко употреблялось, что он, бедный, да, не вспомнил слово «госпожа». Владимир Александрович, для того, чтобы вернуть слово «господин» в том виде, в каком оно существовало в дореволюционной России, употребление его, да, нам нужно вернуться к той же социальной стратификации, к тем же социальным классам. У нас для того, чтобы использовать слово слово «господин», нужно понимать, что перед тобой находится человек, который гораздо выше тебя в социальном статусе, либо равный тебе, но вы оба в высоком социальном статусе. У нас сейчас такой иерархии нет. Поэтому все попытки, кстати, попытки ведь действительно возникли в период перестройки, но вот тогда сразу же люди с хорошим языковым вкусом определили, что у слова «господин» моментально появляется ироническая окраска. То есть если мы не хотим обидеть человека, со словом «господин» обращаться не стоит. «Что, где, когда» — это пример того, что называется условно-корпоративная этика. Вот так договорились. Таковы правила этой интеллектуальной игры. Они могут говорить «господин». Кстати, «госпожа», мне кажется, все-таки жутковато. Все равно в этом случае звучит. Но таковы, опять же, вот повторю, правила игры. Но, еще раз, мне представляется, что сейчас никаких оснований для этого нет. Хотя сегодня ведь один из депутатов предложил отказаться от районов области и вернуться к губерниям и уездам. Может быть, нам предложат всем говорить, обращаться друг к другу «господа». Хотя лично я в этом пока все-таки сомневаюсь. Но хочу добавить, что Владимир Савич обращается, наверное, не по адресу. Наверное, этот вопрос нужно задавать тем, кому сейчас 20-25 лет. Вот интересно бы у них спросить, как они, употребляют ли вообще они это слово, и если употребляют, то как, при каких условиях, по отношению к кому и так далее. Ведь именно им и их детям решать. Понятно, что нынешнее поколение тех, кому 40, 50 и больше, не они будут этот вопрос решать. Но мне кажется, для 20-летних это глубоко устаревшее слово. Да. Вот в том-то и дело. Поэтому у нас и прогноз довольно пессимистический. Как это по-русски-то? Ну, что у нас еще из старого осталось, или из писем? Вот есть письмо с неожиданными вопросами. А письмо это прислал Владимир Алексеевич, инженер. Пишет он вот что. «Меня смущает ставшее нормой выражение футбольных комментаторов «удар в створ ворот». Существует термин «створные знаки». Их смысл в том, что когда судоводитель выходит на одну линию с парой створных знаков, то есть выходит на створ, он должен менять курс. В технике и жизненной практике существуют и другие аналогичные примеры употребления этого понятия. Продолжая тему футбола. В створе футбольных ворот находятся угловые флаги на одной линии с боковыми штангами. Выходит, удар в створ ворот – это удар вдоль ворот. С другой стороны, есть термин «створка двери», «створка ворот». Как не быть, смириться или продолжать смущаться. Раньше говорили «удар в площадь ворот», и было понятно, как правильно, в створ или в площадь ворот. Вы знаете, Владимир Алексеевич, мне кажется, что здесь все-таки некоторая путаница. Створ – это не прямая линия. Створ – это расстояние между створными знаками, промежуток между этими створными знаками. Когда говорят в футболе об ударе в створ ворот, подразумевается то, что мяч оказался между одной штангой и другой штангой. Долетел он до сетки ворот, не долетел, это другое дело. Но мяч летел по траектории, продолжение которой гарантировало ему попадание между штангами. Кстати, удар в створ ворот, если следовать вот строго этому, это может быть удар и выше ворот. Если только о створе говорить. Поэтому удар в площадь ворот, ограниченную не только боковыми, но и верхней штангой, наверное, было точнее. Но, тем не менее, ошибки в выражении «удар в створ ворот» нет. Спасибо вам, Владимир Алексеевич, за вопрос. Как это по-русски-то? Отвечаем еще на вопросы из прошлых передач. Да, в прошлой программе Ирина Ивановна спросила нас о происхождении слова «шелк». Я предположил, что оно заимствовано, потому что во всех индоевропейских языках оно звучит приблизительно одинаково, и предположил, что, скорее всего, из китайского. Так оно и оказалось. Но надо сказать, что у слова тоже была темная история, то есть не сразу ученые восстановили правильный путь попадания этого слова в русский язык. Например, в словаре Петра Яковлевича Черных, который создавался в 50-е, 60-е годы 20 века, так и написано, что история, скорее всего, все-таки весьма сомнительное. А вот в последнем этимологическом словаре, который можно рекомендовать нашим слушателям, он вышел в Москве в 2010 году, кандидат филологических наук Шапошникова, уже, видимо, более правдоподобная этимология связана с тем, что наука движется, и появились какие-то новые источники. Так вот, в этом словаре утверждается, что слово появляется в русских памятниках письменности уже в XI веке. По-видимому, было заимствовано через Северное Причерноморье, где оно через оландский язык попало из греческого, и вот греческого «сирика», что означает «шелковые ткани», в свою очередь можно возвести вот к этому самому «си», а «си» — это действительно китайский иероглиф, который до сих пор обозначает «шелк». Вот таким вот образом через Великий Шелковый Путь из китайского языка слово попало уже в XI веке в русский. Как это по-русски-то? Обращаемся к письмам. Еще один вопрос, который, ну, это даже не вопрос, которым делится Владимир Алексеевич, на первый вопрос которого я уже отвечал. Недавно услышал: креативная игра, креативный игрок, креативщик про футболиста. Он вышел в креативную точку. В русском языке есть много простых и понятных слов. Умная игра, творческий игрок, игра по разработанному плану. Поделился с коллегами. Общее мнение таково. Ну, услышал модное непонятное слово, почему не щегольнуть? Подразумевается, видимо, комментатор. Я думаю, что комментатор это слово. Понятно. Уверен, что далеко не всем настоящим болельщикам это слово понятно, а ведь комментатор, журналист, он должен вещать на народ. Уместно ли в данном контексте употребление слова «креативный»? Владимир Алексеевич, я не думаю, что это уместное употребление. В спортивном репортаже я вообще никогда с этим не сталкивался. Это настолько странно. А креативный пункт — это вообще что такое? Да, что там происходит? Вышел в креативную точку. Точка, да. Вышел что в креативную. Ну, по всей видимости, это такая голевой точка, момент. Когда можно, откуда можно создать голевой момент? Не знаю. Вот уж где не специалист. Но думаю, что это вот та самая языковая мода, который языковой вкус, о котором еще 20 лет назад так хорошо писал Виталий Григорьевич Костомаров. К сожалению, вот этот языковой вкус до сих пор хромает. К сожалению, языковая мода, ну, языковая мода вообще всегда существовала, и сегодня существует, и будет существовать. Ну и понятно, что так же, как большинство людей иронически относятся к людям, которые слепо следуют каждому веянию моды и смертельно боятся отстать. Также вот ироническое отношение большинства людей вызывает и такое слепое следование языковой моде. Так что с Владимиром Алексеевичем приходится согласиться. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Александровна из Петербурга. Я редко слушаю вашу передачу. Спасибо вам за нее большое. И, может быть, уже звучал этот вопрос, но я не знаю. Вот я вижу, иногда пишут на товарах из Белоруссии в магазине «Беларусь» через букву «А». Но ведь в русском языке надо писать «Беларусь». Ну, мне так кажется, как правильно. Спасибо. Юлия Александровна, вы знаете, здесь с нами злую шутку играет почти, не абсолютно, но почти полное совпадение графических систем белорусского и русского языков. У нас также очень близкая графическая система и с украинским языком, но там больше букв, которые отличаются от букв, используемых в русском языке. Хотя и там, и там, и там кириллица. Так вот, Беларусь, так пишется название этого государства на белорусском языке. Поскольку написание полностью использует те же буквы, что используются в русской графике, его и используют часто и в русскоязычной среде. Вот, собственно, и все. На самом деле это равноправное наименование. Только одно белорусское – Беларусь, а второе русское – Белоруссия. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!